Подле старых бань условия новой жизни выставили герберги или трактирные дома. В Петербурге было таких гербергов 25 с трактирами и постелями, столом, кофе, чаем, чекулатом, бильярдом, табаком курительным, виноградными винами и водками, заморским эльбиром и полпивом, легким петербургского варенья, которое употребляется вместо квасу. В 1746 году Сенат дал указ, если кто из русских купцов пожелает содержать герберги с платежом акциза, то явились бы в камер-контору. Кроме гербергов с их вином, кофе и чекулатом, в Петербурге публика приглашалась еще к другим удовольствиям. В январе 1745 года в «Ведомостях» встречаем следующее объявление от 4 числа. «Сегодня пополудни в начале 6 часа в Морской, недалеко от Синего моста, начнут играть комедии с выпускными куклами, и оная в каждой неделе по понедельникам, средам и пятницам продолжаться имеет». В августе другое объявление. «Сего месяца, 5 числа, начнется немецкая комедия, и по вся дни впредь продолжаться будет». В Москве существовал также комедийный дом, сгоревший в 1748 году. В других городах о подобных удовольствиях не упоминается. И, вероятно, эти вечерние удовольствия, если бы существовали здесь, нередко обходились бы дорого. Мы видели, что государство должно было вести постоянную борьбу с разбойниками, для которой надобились значительные военные средства. В городах мы слышали сильные жалобы на плохое состояние полиции, что позволяло даже в Москве совершаться грабежам в самых обширных размерах. Это печальное положение. С одной стороны, возмутительные грабежи, а с другой, недостаток средств для их преследования, безнаказанность грабителей заставляла для сыска преступников употреблять людей из преступников же, которые, по-видимому, приносили пользу, предавая злодеев в руки правосудия, но эта польза перевешивалась вредом, происходившим от самих сыщиков, вовсе не забывавших старых привычек. Представителем таких сыщиков был знаменитый Иван Каин. Иван был крепостной человек. С ранней молодости повадился он воровать. В кабаке подружился с опытным уже мошенником, который уговорил его бежать, что Каин и сделал, покравший господин. В священническом платье, также украденном, он прошел мимо рогаточных сторожей и приведен был своим руководителем в притон мошенников, собиравшихся у каменного моста. Новые товарищи приветствовали Каина словами: «Поживи здесь, в нашем доме, в котором всего довольно, наготы и босоты, изнавешены мосты, а голоду и холоду анбары стоят, пыль да копть, притом нечего и лопть». На другое же утро неопытный беглец, вышедший днем погулять по Китаю городу, был схвачен и возвращен господину, который по тогдашнему обычаю вместо собаки держал на дворе на цепи медведя. Беглеца приковали к медведю, не велели кормить 2 дня и потом высечь. Каин избавился от последнего наказания доносом на господина, закричавший «слово и дело». Выпущенный на волю из тайной канцелярии за основательный донос, он пристал к уже знакомой шайке от каменного моста. Промышлял Каин не в одной Москве, ездил на Макарьевскую ярмарку обворовывать армянских купцов. Он искал все более широкой деятельности — и пристал к большой разбойничьей шайке, состоявшей из 70 человек и бывшей под начальством атамана Зори. Это была одна из тех страшных шаек, известия о подвигах, которые мы уже встречали в жалобных донесениях из Приволжских и Приокских областей в Сенат. Шайка разбила большой винный завод, село. В другом селе на реке Осуре отдыхала, жила в смирном образе месяца с 3. Покинув смирный образ, разграбила армянское судно. Узнавши о сильной погоне за собою, разбойники отняли у татар лошадей и отправились к монастырю Боголюбову подле Владимира, откуда Каин поехал в Москву для приискания квартиры. По природе и воспитанию Каин не был отважным волжским разбойником, был столичный мошенник, и потому, естественно, пришла ему мысль заняться другим ремеслом, побезопаснее. В конце 1741 года он явился в сыскной приказ и подал челобитную, в которой приносил повинную Богу и ее императорскому величеству, что, будучи на Москве и в прочих городах, мошенничал денно и ночно, в церквах и разных местах, у всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и прочие вынимал, а ныне от того прегрешения престал. А товарищи мои не только что мошенничают, но ездят по улицам и грабят, которых я желаю ныне искоренить, и дабы высочайшим указом для сыску и поимки означенных моих товарищей дать конвой. В приложенном реестре Каин написал имена 32 своих товарищей. Каину дали конвой, 14 человек солдат и подьячего, и в одну ночь он захватил всех означенных товарищей своих в заряде. С этих пор доноситель Иван Каин ежедневно ходил с солдатами по публичным местам и ловил мошенников. В 2 года он сыскал 298 человек воров, становщиков, беглых солдат. Между тем он женился достойным образом, обговорил, застращал пытками, подвел под кнут солдатскую вдову, которая не хотела было выходить замуж за мошенника. Из-под кнута он взял ее на поруки и повел в церковь. У Каина был свой дом, полная чаша. Наполнял он эту чашу таким образом. Он составил себе шайку из опытных воров и с ними ловил других. Причем пойманных приводил прежде к себе и страхом сыскного приказа заставлял откупаться. Промышлял также игрою и фальшивыми деньгами. И, чтоб обезопасить себя от доносов, объявил в сенате, что он в поимке воров и разбойников проведывает через таких же воров и с ними принужден знаться, почему имеет опасение, что когда эти злодеи, будучи пойманы, будут на него показывать, то не подвергся бы он какому истязанию. Сенаторы уверили его, что никакому показанию на него не будет дана вера, и что он будет за свою службу награжден, если только не будет заодно действовать с преступниками и привлекать невинных. Но Каин не мог выполнить этих условий. Он являлся к богатым раскольникам, забирал у них детей и заставлял отцов выкупать их. Захватил у одного богатого крестьянина племянницу под предлогом, что она была раскольница, плетью заставил ее признаться в расколе и оговорить дядю, потом освободил ее за 20 рублей.